Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер. Слава нашему Господу. Вторая глава послания Титу. Хотелось бы успеть всю главу пройти, но как получится. Поэтому я буду читать отрывками, и если я увижу, что мы хорошо продвигаемся, продвинемся дальше. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Аминь. Пока остановлюсь. Мне кажется, тут очень много вот сказано в этом небольшом отрывке. Первый стих назидает молодого пастора в том, чтобы он, в отличие от лжеучителей и лжебратьев, посмотрите, как написано, «Ты же делай то, что сообразно со здравым учением». Я напомню просто, что разрыв, вторая глава, его нету в письме, письмо идет цельным текстом, поэтому смысловой отрывок начинается с 10 стиха первой главы. Таким образом, когда Раби Шауль говорит о лжеучителях и лжебратьях, о которых мы в прошлый раз поговорили, то Титу он говорит, ты же не так, как они. Говори и живи сообразно со здравым учением. Когда написано здесь слово «говори», то, что сообразно с здравым учением, имеется в виду и жить точно так же. Сравните, допустим, 1 глава 10 стих, «Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных». И мы говорили, что это не иудеи, а как раз ревностные прозелиты, чересчур ревностные. Другими словами, Раби Шауль хочет сказать, что нужно не только говорить правильно, ведь многие люди говорят правильные вещи, но не живут в соответствии с тем, что говорят. Я бы даже сказал, не стараются жить в соответствии с тем, что говорят. Потому что если сказать «не живут», любого человека можно как бы поймать в кавычках, да, на чем-то, где-то ошибся, где-то недосмотрел, где-то забыл, где-то просто не услышал что-то. Да, не отреагировал вовремя, ему могут это как бы предъявить в качестве проступка или чего-то такого. Имеется в виду вот мемуца, среднестатистическая какая-то вот жизненная позиция человека, то пустословы, они всегда пустословы, у них нету там даже 2%, чтобы что-то делали. Это дух такой определенный. И вот Раби Шауль Титу говорит, что ты должен жить и учить в соответствии с тем, как ты живешь, и учение твое тоже должно быть сообразно твоему образу жизни. Другими словами, для настоящего служителя, вот, неважно, является он пастором или просто что-то делает в общине. Очень важно, чтобы его действия соответствовали словам. Чтобы человек готов был просто с собой вот закрыть пробоину, если надо. Да? Приоритетом для себя, чтобы считал жизнь в Боге. Причем независимо ни от чего. И со второго стиха идет назидание возрастной группе. И я вам скажу почему. Конечно, к юношам тоже говорится с шестого стиха. Но старцы и старицы, это могут быть старейшины общины. И даже, ну вот сегодня, наверное, в Израиле Если говорить пенсионный возраст, это 67 лет. Да? Ну, в принципе, я думаю, где-то в районе 50 лет уже человек может быть старцем. Или я занижаю, как вы думаете? Рановато. Рано, да? А сколько надо, чтобы было? 70. Нет. 60. По Писанию 60. 60 – это диакониса. А вдовица может быть и в 25, и в 15 на Востоке. Там война, еще что-то случилось. Истинная вдовица – это другое. А вот диаконицы... Хорошо, 60 лет, ладно. Тогда это не про меня вообще. Потому что тут есть одно место, где у меня не сходится. Так у меня еще есть время. Сейчас я найду на него. Чтобы старцы были бдительны. Вот. Что это имеется в виду? Бдительны. Слово «бдительность» означает внимательность, наблюдательность. И, конечно, это относится к духовному пространству. Про остальное сейчас мы поговорим. Старцы должны быть бдительны, чтобы община была здоровой. Они должны быть в контакте и помогать молодым служителям, делясь своим опытом. И самое сложное – это достигнуть гармонии во взаимном послушании. То есть, когда молодые служители, они не взбрыкивают, а действительно вот внимают, если старец что-то говорит, да? Слово «старец», да, тянет как бы больше, чем на 70. Вот сейчас я стал говорить, слышу себя со стороны. Старец состарился когда? 70 лет. А состарился, значит, стал старцем. 70 лет. 70 лет. Ну, Давид состарился, у него по здоровью он как бы уже... А тут имеется в виду все-таки, я думаю, духовная такая вот... Но вот все равно, мне кажется, 70 лет хорошо подошло бы. С другой стороны, дожить еще надо. Да? До такого возраста. Об этом, кстати, тоже Писание говорит. Это особое благословение, которое базируется на пятой заповеди, раз. То есть доживать до преклонных лет. И, конечно же, является таким вот добрым, хорошим благословением от Бога, чтобы человек ощутил насыщение днями. Хорошо, я не буду тогда особенно как бы занижать. Будем так говорить. В некоторых регионах планеты это могут быть и в 40 лет уже, наверное, старцы. Ну, туземцы там, они не живут долго. Да? Им же тоже когда-то надо старцами быть. Потому что, получается, будет отсутствовать весовая категория. Это неправильно. То есть, понимаете... Вот эта пропорция, она, я думаю, будет складываться из среднего такого жизненного промежутка той или иной страны. Наверное, это будет правильнее вот так определить. Там от 40 до 70 лет, например. Моисей только 80 служения начал. Ну да, написано старец, но священники, они же уходили на пенсию там уже после 50 лет. Почему? Потому что исчисление в Израиле было от 20 до 50 лет. Поэтому выше 50 лет уже можно считать старцем по Писанию без всяких натяжек. Исчисление. Помните, да? То есть способные к войне. Если к войне не способен, уже старый считается. Уже старец. Левиты тоже. С 30 до 50, 20 лет, да. То есть, ну хорошо, не будем мы особо так тратить на это время. Я никого не заставлю. Кто хочет думать, там 70, 80, Я не буду против, тем более у меня как бы остается зазор еще. Так вот, старцы должны быть бдительными, то есть люди должны действительно быть очень внимательными, чтобы община была здоровая. Но это не значит, что они должны стать контролерами и подглядывателями и записывать там каждый минус. Понимаете, да? Вот очень важен здоровый такой баланс, чтобы не кушать без соли. Молодежь, им же надо расти, развиваться как-то, пробовать свои силы. Как они это сделают, если не дать? Степенный. Вот степенный. Это то, чего мне не хватает. Вот мне жена замечание делает. Я баловаться люблю. Она мне говорит, ты же уже дед. Ушка. А я там, ну, когда мы вдвоем там, могу себе позволить там, побаловаться, пошутить, то да, именно вот побаловаться могу. И мне кажется, что это говорит о том, что я еще не старец. То есть я еще и не юноша, такой средний какой-то момент. Поэтому степенность это тоже, наверное, в поведении должно выражаться. Это должно выражаться в одежде. Сейчас мы к одежде передвинемся мягко так, с третьего стиха уже. Целомудренный, то есть... Казалось бы, ну, в возрасте, да, человек. Ну, вы же помним, да, вот классик писал, не буду говорить по фамилии, все знают и так. Любви все возрасты покорны. То есть, если человек себя чувствует физически нормально, то, естественно, физиологическая вот эта способность, она может как бы двигать человека не туда, куда надо. Поэтому как юноши, так и старцы должны быть целомудренными. Особенно это касается, я думаю, людей. Вот, не знаю, мне это кажется большей частью мужчин. Кризис среднего возраста. И тут даже не дело в кризисе самом. Да? Коснусь уже я этого вопроса, потому что как-то последнее время... Общаясь с другими служителями, вот пасторами, очень большая волна прошла по Украине, по России. Разводы и повторные браки у епископов, у пасторов. То есть они разводятся со своими женами. Пятидесятники в большей частью. Неопятидесятники, ну и, конечно, продвинутые пятидесятники, в скобках харизматы. Разводятся с женами, с которыми вступили в брак в молодом возрасте. Что-то им уже не нравится, не устраивает. Я сейчас скажу, что. Потому что эта проблема, она внеденоминационная. Она касается любого человека. Женщины увядают быстрее, чем мужчины. У женщин, как бы, красивая фаза жизни, она там... Где-то с 17-18, я бы сказал, с 20 лет. Потому что, ну вот, как, знаете, вот у нас в Израиле всегда продается там вот абрикосы, их когда продавать начинают. Вот я не могу есть такие абрикосы. Понимаете, о чем я говорю? Но их уже продают. Для меня они зеленые. Я их не ем. Они на вкус зеленые. И невозможно съесть, даже если в сахаре утопить. Вот девушки, они должны тоже, как абрикос, созреть. Я умышленно избегаю слова персик. Абрикос. И когда уже созрело, тогда да. А потом уже нельзя продать. Уже как бы товар начинает портиться, увядать. Хорошо, если... Увядать, то есть сушеный еще можно съесть, как миш-миш. А если гниет, вообще уже тогда ничего не сделаешь. Вовремя надо косточку вынимать. Я сейчас только про кулинарию. И поэтому вот мужчинам кажется, ну все, у них абрикосы завяли, им уже надо что-то свежее, новое. И проблема заключается в том, что люди не могут сохранить целомудрие. Казалось бы, ну к возрастным, да, почему говорится? Вот у меня друзья, вот служителя, ну реально там огромное объединение. Епископа – это не то, что просто там люди, да, служители. Так они же пример подают всем остальным, если ему можно, а как же мне нельзя. А в чем проблема? Как я уже сказал, женщина, она увядает быстрее, чем мужчина. Потому что она, в принципе, как бы все это сравнивается с внешними данными. Красота, фигура. Да? Вспомнил шутку такую хорошую, да? Когда в гостях сидят люди, и все, именины. И подруга говорит: «Соф, а что ты не кушаешь?» Она говорит: «Я фигуру сохраняю». Она говорит: «Тебе, чтобы фигуру сохранить, надо кушать и кушать». Мы как бы оцениваем человека или партнера, правильнее сказать, не с духовной позиции, а с физической. И вот это проблема тех людей. Очень важно успеть построить настолько глубокие отношения в браке, пока есть этот промежуток от 20 до 50, так, чтобы, когда начинает увядать тело, это не влияло на качество отношений между супругами. Понимаете? Люди это время не используют. Не углубляют через вот эту интимную сторону жизни свои отношения. А именно это надо делать. Углубить через эту сферу. И тогда в возрасте тоже все будет нормально. Потому что будет как бы соответствие внутреннего вот этого человека с его запросами. И те люди, которые разрывают брак, ну, об этом можно много, наверное, говорить. И Писание об этом же говорит, притчи говорят. Да? У нас просто здесь есть такие, как бы, группа людей, что я не хочу даже цитировать эти стихи. Хотя это стихи из Библии. Но они конкретно тебе говорят. Должен быть доволен источником, который у тебя есть. Во все дни своей жизни. Радоваться, благодарить Бога за партнера своего. И люди не достигают вот этой глубины и вот этой фазы. И поэтому, когда плоть начинает увядать, они думают, что это правильно сменить партнера на более молодого. Это ошибка. Это говорит об их духовной незрелости и неспособности не предать человека. Потому что наши жены рожают нам детей, они тратят на это ресурсы своего здоровья, так или нет? Они кормят их грудью. Это ресурс. Естественно, будет меняться все, ну, внешне. Но человек же должен соотношения какие-то выстраивать и делать. Целомудрие зиждется на близких и глубоких отношениях партнеров в браке. И это же касается, естественно, и другой стороны. То есть очень важно, чтобы люди подавали пример. Знаете, большое благословение, когда семья за столом собирается, когда ты с человеком прошел там столько-то лет по жизни, это всегда благословение. Нужно накапливать положительные вещи, позитив. Мы нуждаемся просто в этом. И, естественно, это все будет передаваться через общение молодым. То есть это модель определенная, вот жизненная такая, в которой есть сила и благословение. Были здравы в вере. То есть все должно быть здраво, без фанатизма. Фанатизм – это там, где отсутствует любовь, а вера присутствует. Вот там возникает фанатизм. Но что такое быть здравым в вере? Ориентироваться не на ту группу людей, в которой ты находишься, а на Священное Писание. Потому что иногда люди могут выглядеть очень неадекватно, но им кажется, что все нормально. Вот эта неадекватность, она исходит из того, что в этой группе такая линия поведения считается нормальной. Вообще вот эта здравость в вере, ее нужно обязательно соотношение проводить. Именно вот с еврейской традицией, с еврейской культурой. Несовременной. Ну, хотя бы вот 300-400 лет назад. И еще дальше уходило, чтобы... То есть в Писание, чтобы уходили корни. В любви. То есть, обратите внимание, нужно быть бдительными и степенными, и целомудренными. И когда написано слово «здравыми», то это слово касается вера, любовь и терпение. Здравомыслие или здоровье, бриют. Вера должна быть здоровой, неповрежденной. Любовь должна быть здоровой, то есть адекватной, не сентиментальной. И терпение тоже должно быть здоровым. Это значит, у всего есть свои границы. Я знаю, для многих это прозвучит странно, но это правда. Потому что, в принципе, все дискуссии Мишны и Талмуда разворачиваются в приграничных зонах. То есть, где граница заповеди, где ее начало и где ее конец. Где начало любви и где она уже заканчивается. А дальше уже нужно что-то другое применить, не любовь уже. Вот у многих границы размыты и непонятно. То есть любить. Бога любить понятно, да, но наша любовь к Богу, она выражается в любви к ближнему. И все это должно базироваться на Торе, потому что Тора дает четкие определения. Любовь какая? Вера какая должна быть? Терпение тоже. То есть есть проступки, есть наказания. Но это не значит, что надо все спускать с рук. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Из текста нельзя сделать вывод, что молодым не надо одеваться прилично, да? Но, наверное, особенно странно выглядит, когда женщина в возрасте одевается как подросток, например, там. То есть это будет говорить об инфантильности, о том, что человек как бы немножко остался там где-то еще. То есть соответствие должно быть возрасту. У нас достаточно много сестер в общине, на которых, в принципе, можно ориентироваться в плане одежды. Не буду называть по именам. И так все понятно. То есть одеваться нужно прилично, святым. В то время, видимо, тоже были проблемы. Они всегда были. Понимаете? Только, я думаю, если бы в то время вот Раби Шауль увидел там женщину в ритузах, без ничего, ну просто вот как ходят по улице, то есть в мое время это было нонсенс. Человек так не выходил даже из спортзала там за соком. Так или нет? Не идет там женщина, ей, не знаю, 60 лет. Извините уже там, ну, за подробности. Ну, все вот одето, как будто она без ничего. Идет просто черного цвета все. Ну, это же не значит, что она одета. В принципе, нет. И, ну, у нас, слава Богу, как бы в собрании все-таки хоть как-то, но мы одеваемся хорошо. Я не говорю, что плохо, но я помню, я проповедовал. Я говорил, вот сестрам футболки продаются, да? Помните, я учил? В прошлом году это было, по-моему, даже. Да? Одеваться и дома перед зеркалом наклонитесь, посмотрите, что ничего не видно у вас. Значит, напоминаю просто. Ну и все остальное. Потому что одежда должна прикрывать человека, в принципе. Вот после грехопадения нам нужна одежда прикрываться, а не наоборот. Долго не буду останавливаться, тема очень понятная. Прилично святым, то есть вот должно быть так, чтобы можно было сказать, что ты верующий. Ты по улице идешь, и тебя определяют как святого, ну вот как верующего. Тогда все нормально. Если нет, значит, надо думать, надо молиться, может даже и поститься, но стараться как-то вот внутри себя передвинуть эту межу в правильную сторону, потому что границы-то сбиты, их вернуть надо на место. И я не сторонник заставлять людей там на замечания, еще что-то, да. Я не считаю, что это метод. Хорошо, когда человек, женщина, она придет к этому сама и сама это сделает. Вот это уже плод. Все остальное не плод. Это под закон поставить человека, но смысла нет. Как бы внутри-то ничего. Не были клеветницы, то есть не сплетничать. Вообще не сплетничать. Это касается не только сестер, это касается и мужчин. Братья в том числе. Не порабощались пьянству. Обратите внимание, Писание не запрещает употребление алкоголя, но проводит четкую границу. Пьянство – это когда человек часто пьет системно, и он пьет до состояния опьянения. То есть он пьяный. Это нехорошо. И учили добру. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, обратите внимание, как это связано с целомудрием, которое я комментировал. Любить мужей. Надо учиться. Правильно любить. Знаете, что это означает? Чтобы мужчина не думал о другом человеке. Любить его так, чтобы он и не думал даже о том, что ему надо что-то другое. Понимаете? Это касается заботы, любовь в это входит, да? Уважение. Ну, простые такие вещи, там, на работу покушать, собрать. Там, встретить, если домой раньше жена приходит, да? Еду на стол поставить, чтобы мужчина пришел, сел, покушал. То есть в этом тоже выражается любовь. Забота – это часть любви. Естественно, братья тоже должны уважать своих жен, не обижать, не оскорблять. О рукоприкладстве тут вообще даже говорить не о чем. Это даже не должно именоваться у святых, такие вещи. Независимо от того, до какой температуры тебя любимая нагревать может. В словесной перепалке там или еще что-то. Да, или просто молчанием своим. Ну, как спираль, нагревает тебя. Ты. Все равно не терять как бы границы. Очень важный момент. Написано, вразумляли молодых любить мужей. Видимо, и там тогда была тоже проблема. Сегодня, знаете, многие считают, что они все умеют, все знают. Да что там женился легче простого? Что любить не умеем? И как бы проходит год, два, потом пять, потом десять, бывает 50, и так и не научились любить друг друга люди. Вот так всю жизнь прожили, вроде вместе, а радости-то и нет. Одна печаль. Поэтому с молодых лет нужно выстраивать и углублять отношения в супружестве, любить детей. Я знаю, что есть как бы такое понимание, ну, когда я учился, так преподавали мне психологию, то есть я изучал психологию в том числе. Это этапы развития человеческой личности. Там их 7. Первый этап – это беременность и до года. Считается там с нуля и до года. Ну, я так для себя это включаю туда также и беременность. Так вот, они считают, это верующие, то есть это психология, не основанная как бы на психоанализе Зигмунда Фрейда. Это психология уже как бы более современного такого понимания. Вера закладывается в ребенка до года. Через любовь, через заботу, через реакцию родителей. Ну и, понятно, бабушек, дедушек тоже. Бабушки с дедушками могут сыграть огромную роль в будущем личности человека. Огромную роль. Они могут компенсировать и дать то, чего иногда не могут или не успевают по времени дать родители. Работают, заняты. Кооператив строят или там Машканту выплачивают. И вот могут это добавить. Вот в этом целостность семьи играет тоже позитивную роль, очень сильную такую. Хотя дети всегда должны знать разницу между родителями и бабушками с дедушкой. Так вот, детей нужно любить для того, чтобы они стали верующими. Я вот эту мысль хотел сказать. Их нужно любить правильно. Это не значит, что там, дома трехлетний ребенок командует семьей, и люди думают, что они его любят. Они его ненавидят на самом деле. По Писанию. Или там пятилетний ребенок. Через истерики, через там, дети очень сильно умеют доминировать, они это чувствуют. Они постоянно пробивают границу, пытаются. Мудрый родитель, у него железобетонная граница. И ребенок очень быстро привыкает к этой границе. А когда он раз пробил, два пробил, третий не дали, потом опять, он все равно потом, ему кажется, что он перепрыгнуть, обойти сумеет и так далее. То есть нельзя попускать даже чуть-чуть нигде. В то же время нужно любить, поощрять, общаться. Но четко выстраивать у ребенка границы. Почему? Когда он вырастет, он будет понимать тогда Священное Писание, где граница добра, а где зла. Ему с детства заложили способность воспринимать правильно границы физических, духовных территорий. Душевных тоже. И воспитать ребенка – это огромная работа на самом деле, огромный труд. Люди думают, они сами вырастут. Им главное дать покушать и одежду дать. И время от времени покричать на них. Или дернуть. Как будто он сам должен это понять или догадаться. Писание говорит, ему надо с утра до вечера внушать правильные вещи. Тогда ты можешь спросить, а если ты этого не делаешь, откуда он это узнает? Ну откуда? Вот сколько у нас детское служение по времени? Час? Час? Час. В 2 недели. 1 раз. Да? Так, ну давайте посчитаем. Это чтобы видно было, понятно было. 7 умножить на 24. Сколько будет? 161, 168. Правильно я посчитал? Я сейчас объясню. Все знают, что такое молитва 7 на 24, а это не знают, что такое 7 на 24. Это время, сколько часов в одной неделе. В двух неделях у нас получается. В две недели. 336 часов. А тут у вас на весах один час. А тут 336 часов. В течение месяца или там две недели. То есть два часа. Чего? Неправильно? Правильно. Ну, правильно, правильно. Представляете, какая пропорция? Вы что думаете, что ваши дети станут верующие вот в такой пропорции? Ну, сами подумайте, это может такое произойти вообще? Может или нет? Нет, это дома надо делать. А на детском служении закрепляется материал, приучаются там в общине что-то делать, быть вместе и так далее. Формируются другие совершенно вещи. Конечно, один час лучше, чем ни одного. Что-то там, да, может быть. Но вы же поймите, мир 336 часов. Ну, вычтите по 8 часов сон. Вычтите. 14 умножить на 8. Почему 7? Детям надо спать 8. 96, да? Восемь на четыре – 32. Значит, 112 часов на сон в неделю. 224. Вот вычтите. Все. У вас... Как же дети станут верующими? Любовь – это значит воспитание, внимание, общение. Если вы ребенку дали телефон и думаете, что в этом ваша любовь, детям вообще нельзя давать мультимедийные штучки, ни игры, ни приставки, ни планшеты. У них мозг не готов к такому потоку информации, смене цветовой гаммы и так далее. Просто не готов. Отсюда раздражительность, нервозность, истерики и многие другие вещи. Но все равно, что ребенку давать выпить с детства. Понимаете? Он не может, ему нельзя. Он будет останавливаться в развитии. Из-за табакокурения, алкоголя. А это то же самое. Просто заходит через другие ворота. Не через кровь, а через глаза и уши. И будет влиять. Поэтому будьте бдительны, будьте мудры. Я вот как старец назидаю сейчас молодых. Опять же, вот женам быть целомудренными, молодым, чистыми, попечительными о доме. Целомудрие, понятно, я сегодня много сказал, это относится туда же. Чистота. Это, конечно же, чистота брака и, конечно же, чистота в доме. Потому что давайте не будем забывать, что Рабби Шауль все-таки фарисей, раввин, и вопросы ритуальной чистоты, там, вопросы чистоты питания, гигиена, так скажем. Еврейский народ вот в средневековье выжил только благодаря вот, омовению рук, там, да, разделению мясного с молочным, не ели свинину. Эпидемии по Европе прокатывались, а в еврейских кварталах нету. Почему? Потому что была защита на биологическом уровне. Просто из-за того, что соблюдали чистоту ритуальную. Помните в Новом Завете? А у фарисеев не принято, чтобы, придя с торга, не помыть руки. Вот на рынке. Потрогал то, потрогал это, микробов насобирал. Еврей пришел, руки помыл. Все, микробов нету. Казалось бы, такая простая штука, помыть руки. Вот меня жена все время заставляет руки мыть. Попечительными о доме. Это женщин касается. Вот попечительность. Создавать уют. Создавать условия, чтобы мужчина чувствовал себя дома комфортно. Чтобы он отдыхал. Понимаете? Не пилить его. Не выедать мозг. Потому что от этого зависит, хочет он дома быть или он хочет лучше шаот на сафот работать. Потом прийти, упасть и заснуть. Опять утром встал, ушел. Высокая мотивация кормит семью, зарабатывает деньги. На самом деле не хочет общаться с этим человеком. А как же потом построится брак? Как же связи возникнут? То есть люди себя обманывают. Людям кажется, что вот эта высокая мотивация, зарабатывание денег. Ой, он такой хороший. Себя не жалеет, только и работает. А ты с ним поговори в мужской компании. Он скажет, это уже достало, не могу дома находиться. Лучше на работе. Вот этого не должно быть. Попечительный о доме. Сюда входит огромный раздел. Устройство дома. Семейного очага. Создание условий. Мужчины, они ж как, вот им, они охотиться должны там, добычу добывать. Потом домой пришел, все, жена там уже в пещере в этой, уют создала, наварила еды какой-нибудь там или напекла на костре. Вот. Он голодный пришел, ему раз покушать, он уже добрее, уже поговорить может. Уже тут ну, 2 часа назад мамонта забил. Он еще на подъеме, адреналин еще у него в крови. Его как-то сбить надо. То есть нужна мудрость, понимаете? Но сегодня это не выглядит так. Между прочим, по некоторым данным, мамонты еще там лет 150 назад всего водились, вот в Сибири. Целые экспедиции, свидетельства записаны, прям, да, описывают. Волосатых слонов с большими бивнями. Там больше всего находят вот костей, бивней, не таких и старых по сей день. Но это было тогда, там мамонта забить. А сегодня там в офисе, понимаете? Слава, вон в Интеле там мамонтов забивает. Единичка, ноль. Ноль единичка, да? Программы пишет. То же самое, то есть решает задачи какие-то. Тяжелое. Вот, сестры, они должны мудрости, набраться этой мудрости. Уже как бы человек домой заходит, жена уже должна чувствовать издалека, пружина взведена или нет. У нее тоже может быть взведена. Она, а у меня, так и у меня пружина. Но именно женщины создают в доме уют. Все, понимаете? И если она хорошо послужит мужчине, и он послужит ей, 100%. Добрыми, вот оно, да, души попечительными о доме, добрыми. Что я с ним должна быть добра, он со мной добрый? Ну, тут написано к женщинам. Мужская доброта, конечно, должна быть, она безусловно. Но понимаете, что происходит? Есть такое понимание, как сделать первый шаг. Или там инициативные группы в определенных коллективах специально создаются. Вы читали в Писании о миротворцах что-то? Миротворцы же не говорят, а что они там, а мы тоже давай. Миротворцы так не мыслят. Они изначально уже заряжены на то, чтобы там, где раздор, сделать мир. Так вот, доброта – это одно из составных частей миротворства. Люди могут быть миротворцами в других странах, а дома у себя не могут. А начать надо с дома. Особенно, если тебе это тяжело дается, душа. Будь миротворцем. Твори этот мир. Кто-то должен начать сеять. Тогда прорастет, тогда всем хватит. Никто не хочет начать сеять. Пусть он начинает. А чего он не делает? Да, он же глава семьи, он же по Библии старше дома. Вот пусть он давай сеять, начинает первый. Бог, если говорит это к определенной группе людей, понимаете, Он не ошибается, даже если мы не можем это объяснить с хорошей доказательной базой. Это на веру надо принимать. Ясно? Тогда семья выживет, как евреи в Европе в средние века. Понимают, не понимают, не едят вот это, руки моют, в туалет ходят отдельно, ничего не смешно, никаких дизентерий нету. Мы иногда не можем объяснить, но если Писание призывает вот именно женщин быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме и добрыми. Вообще это свойство, оно как бы женское, доброта. Мужчине больше подходит справедливость, прямота, честность, сила, а женщине доброта. Вот она должна быть смягчающим таким. А когда этого нет, естественно, коса находит на камень. То есть запускается вот этот вот круг огненный, который не дает потухнуть огню или пожару. Дальше тут вообще покорными своим мужьям. В современном обществе такое прочитать надо уже храбрость иметь, мне кажется. А? Покорными. Это я должна быть покорной? Писание говорит, да, это ты должна быть покорной. Знаете, что такое покорная? Это когда жена делает то, что считает неправильным или ненужным. Все равно делает. Вот это покорная жена. Когда тебе что-то муж говорит, и ты, и я так думала, точно. Это не есть покорная жена, понимаете? Просто совпадают интересы. Слава Богу, повезло. Вот в одном вопросе каком-то. Ну а там, где нет, мужчина сказал вот так. Все, как закон Мидов и Персов должно быть. Правильно, неправильно. Тебе господин твой сказал. Сегодня никто не мыслит такими категориями. Кто? Вот это господин. Вот это вот он. Вот так и будет брак тогда таким. Когда ты не считаешь господина господином. Понимаете? А Бог говорит, мужчина должен быть господином. Конечно, чтобы мужчина стал господином для своей госпожи, ему нужно приобрести этот авторитет у жены. На это уходит время. А он не должен его терять. Успешный брак складывается из этих вещей. Мужчина берет на себя ответственность за все вопросы в доме. И он по-любому будет отвечать перед Богом за все, что происходит дома. Он должен быть справедливым, мудрым, основательным, заботливым. Он должен обеспечивать свою семью. Если позволяет здоровье. Если нет, ну бывает, вот мы сейчас не говорим, конечно, а там, если человек не может, там, допустим, приносить даже полноценную зарплату, это не значит, что он плохой муж. Он болеть может, это уже какой-то возраст может быть. Я сейчас беру, как бы, знаете, есть такое вот лабораторные образцы. Знаете, что это такое? Или замкнутая система координат. Кто-нибудь слышал о таком, нет? Там, где нету, Вика слышала, мне кажется, да? Все знают об этом, она говорит. Все знают. Кто? Все, говорит, знают об этом. Это когда вы хотите, допустим, физический закон проверить, так? У вас нету там ни воздуха, ни температуры такой вот. То есть это уже факторы, которые повлияют. Сила трения там, да, еще что-то. То есть колеса катятся, а это все равно сила трения останавливает автомобиль в какой-то момент. Хотя они катятся, они трутся об асфальт. Это сила сцепления или трения. Так вот, я то, что сейчас говорю, это замкнутая система координат. Это как будто ты в лаборатории делаешь опыт, то есть у тебя все идеально, это идеальные условия. В жизни так не бывает, поэтому браки бывают с разными исходными данными, или люди могут прийти к этим моментам в своей жизни. Но я сейчас не об этих случаях говорю. Я говорю, в принципе, что ложится на плечи мужчины. Знаете, когда он правильно принимает решение, когда правильно осуществляется руководство бюджетом, мудрый мужчина, например, если он знает, что он транжир, а жена нет, он в руки жены может отдать финансовую сторону. Но при этом он все равно остается главой семьи. Это как у директора есть бухгалтер. Директор все равно зовет, говорит, так, скажи мне, сколько тут, там, отчет дай мне. Но ведет бухгалтерию бухгалтер. Вот женщина может этим заниматься. То есть в разных семьях по-разному могут распределяться эти функции. Но именно мужчина должен определить, что правильно, а что нет для его дома, для его семьи. Быть покорными своим мужьям. Хочется, чтобы это слово так вот осталось и до следующей проповеди. Быть покорными своим мужьям. Знаете, даже покорные женщины иногда проявляют непокорство. Это ецера. Сегодня я не буду уже об этом подробно говорить, но это не значит, что бывают идеальные просто люди. Это все должно формироваться в браке, вырабатываться, вместе строить этот брак. И тогда получится хорошая семья, которая будет держаться на дружбе, взаимном уважении и любви. Да, не порицается Слово Божье. То есть все это написано для того, чтобы не порицалось Божье Слово, чтобы не говорили люди, ну что там они верующие, вон, посмотри на них. Это что? У нас лучше, мы лучше. Как бы. Все у нас получается лучше. То есть получается так, что без Бога лучше жить. Вот к такому выводу могут прийти люди. Вот это будет порицаться Божье Слово. Понимаете? Когда семья не является собой образец семьи в Боге. И поэтому думать надо не о себе, исходя из эгоистических соображений, а о репутации Бога. Ты носишь на себе имя Его. Ты запечатлен. На тебе метка стоит. В хорошем смысле этого слова. Поэтому нельзя по-другому. Пусть Бог благословит нас. Аминь.